27. Перед входом на арену Сунгу Синфен пришлось разделиться. Не являясь участником, девушка направилась к трибунам зрителей. Сунг же, чувствуя на себе десятки внимательных взглядов, где раздраженных, а где любопытных со стороны следящих за ним практиков, вошел на арену турнира. Арена главного амфитеатра города Божественного Дождя была похожа на свою копию в городе Темной Звезды, только в сотни раз больше. Она также делилась на десятки квадратов, где находились отдельные группы практиков. Исходя из того, что знал Сонг, сегодня должны были сражаться исключительно юниоры формирования рисунка, а завтра уже наступит очередь для воинов развития полосок. Таким образом, все дни, что будет идти турнир, воины одного этапа развития будут сменяться воинами другого, тем самым давая возможность отдохнуть друг другу между днями схваток. Найдя свою группу, Сонг вошел в отведенный для них квадрат или площадку, при этом вскользь осмотрев своих будущих противников. После событий сегодняшнего дня его уже мало что могло удивить, потому появление среди практиков одного из воинов с марионеткой, который когда-то, кажется, вечность назад проходил регистрацию в один день с Сонгом, вызвало в молодом человеке лишь мимолетную заинтересованность. Все прочие находящиеся на площадке люди ему показались слишком обычными. Простые воины формирования рисунка, как и он сам. Все, о чем он сейчас думал, это о том, как выйти из этой непростой ситуации, в которую он сам себя загнал. Не обращая ни на кого внимания, он прошел, сопровождаемый любопытными взглядами со стороны будущих соперников, до установленных на краю площадки скамеек и, присев на одну из них, погрузился в свои мысли. Вскоре всем надоело сверлить вновь прибывшего новичка взглядами, и они продолжили свои занятия, которыми занимались совсем недавно. Кто-то медитировал, кто-то практиковал упражнения, а кто-то, как и Сонг, просто молча сидел, смотря в никуда пустым взглядом, обдумывая свои возможные действия. Пока единственным вариантом оставалось обратиться за помощью в свой павильон. Та записка от старейшины Ароу казалась уж слишком подозрительной и скорее походила на подделку. Тем более, что перед тем, как Сонгу принесли свиток, возле крутился тот странный парень Юзу Лоу. Понемногу на арену стали стекаться другие практики, и уже через пару часов вся группа Сонга была в сборе и могла начинать бои. Появление множества судей на арене, которые одновременно вошли по несколько человек в каждый из квадратов, стало негласным объявлением всем, что начало турниру положено. «Сосредоточься на боях. Если вылетишь в первый же день, мало того, что потеряешь последний шанс излечиться от яда, так еще и окажешься перед теми волками снаружи». Еле слышные слова Синфен прошелестели в голове Сонга. Мысль речь с трудом дошла до него. Видимо, сказывалось расстояние до зрительских мест, а также защитный духовный купол над квадратом. Сонг и сам прекрасно понимал, что проигрывать ему никак нельзя. Потому в несколько движений расшнуровав меч, решительно поднялся со скамейки и направился к одной из мини-арен, где уже ярким светом светилось его имя и имя противника. «Защитный купол способен выдержать воздействие атаки практика основания, потому можете не сдерживаться. Убийства запрещены. Если дух-защитник приказал вам прекратить атаку, вы ее прекращаете. Неповиновение приравнивается к покушению. Это понятно?» «Да, да». Сонг и его противник одновременно ответили судье, после чего разошлись по разные стороны арены. Его соперником стал невысокий плешивый мужчина с голым мускулистым торсом и в тяжелых обитых железом перчатках. Если приглядеться, то можно было заметить небольшие следы ржавчины на металле. Скорее всего, перед молодым человеком стоял мастер рукопашного боя. «Бой!» – раздалась команда судьи, и в ту же секунду низкорослый эксперт, сжавшись точно пружина, рванул к Сонгу, вытянувшись в струну. За каких-то полсекунды он преодолел все то расстояние, что их разделяло, и нанес сокрушительный удар кулаком прямо по тому месту, где буквально только что стоял Сонг. Хрясь! Земля, дрогнув, раскололась от его удара, образовав сотни трещин вокруг. Сонг же, используя дальний шаг, оказался за спиной своего противника и тут же с силой нанес тому удар мечом сверху вниз, используя верхнюю стойку. Однако, оказалось, его противника нисколько это не смутило. Он даже не стал защищаться. Сокрушительный удар обрушился на его тело и ничего не смог сделать. Меч с яростным протестующим звуком просто отскочил от тела мужчины, при этом отбив Сонгу руки. «Каменное тело или что-то похожее», – понял он. Следующим дальним шагом, уходя в сторону от контратаки противника. «Ха!» – заорал мужчина, нанося вслед увернувшемуся Сонгу сотни ударов, формируя нечто со стороны похожее на стену из призрачных кулаков. Предчувствуя неладное, молодой человек отпрыгнул в сторону, выставляя перед собой меч, но странная атака все же задела его по касательной, не нанеся большого урона, но отшвырнув к краю площадки. «Надоело», – мрачно подумал Сонг и, поднявшись, спокойно направился к сопернику своим ходом. Вокруг молодого человека начал искажаться воздух, точно невидимое жаркое пламя окутывало его тело. Мужчина, напротив, насторожился. Он ясно чувствовал идущий от его противника жар. Сонг же продолжал идти, раскручивая внутри себя с каждой секундой сильнее и сильнее концепцию огня. За все то время с конца войны за город Темной Звезды он не пытался использовать чистую концепцию пламени. И вот сейчас, спустя столь долгое время и после неоднократных прорывов как в развитии, так и в понимании законов, он призвал свое пламя. Несмотря на то, что жар от тела молодого человека достиг такого уровня, что даже судья, стоящий на арене, начал чувствовать себя неуютно, самого пламени видно еще не было. Мужчина, ощущая все более нарастающую с каждой секундой опасность, решил не затягивать больше бой и кинулся в сторону Сонга, своей духовной энергией разрезая идущий на него жар. Сонг же, увидев бегущего к нему практика, наконец атаковал. Выставив вперед руку, он собрал силу концепции пламени в ней и, точно бросая камень, изо всех сил кинул ее в приближающегося воина. «Что там происходит на той арене? Кто там сражается?» – спросил кто-то из зрителей, наблюдающих за поединками на арене. «Там должны быть обычные практики, даже не фавориты». «Как странно», – ответил другой зритель. «Какое высокое понимание концепции огня. Я такого даже среди практиков воплощения не видел». Со стороны бросок Сонга выглядел крайне необычно. Воздух вокруг него сгустился, стягивая отовсюду яркое синее пламя, закручивая его сотнями оборотов, точно нити в тугой клубок, а затем этот клубок устремился к бегущему навстречу мужчине в латных перчатках, искажая и преломляя само окружающее пространство. Из-за внезапно поднявшегося ветра и пыли противник молодого человека на долю секунды замешкался, не заметив начала атаки, а затем уклоняться стало уже поздно. Прикусив до крови губу, практик пожертвовал силой своей крови, значительно укрепив тем самым свой каменный покров и выставив перед собой скрещенные руки в перчатках, приняв на них удар Сонга. Звук взрыва был столь силен, что прокатился по всей арене, мгновенно приковав внимание всех без исключения практиков на зрительских местах. Те зрители, что находились прямо напротив проходящего боя, были к тому же еще и ослеплены ярчайшей вспышкой. Взрывная волна и поднятая ею пыль не вышла за пределы мини-арены, но мгновенно скрыла от глаз все, что происходило в ней. «Проклятие! Что это было? Кто-нибудь видел, что происходило на той мини-арене?» – послышались вопросы отовсюду. Один из практиков ударил чистой концепцией пламени, вызвав такой огненный шторм, ответил один из зевак, что по случаю смотрел как раз за тем боем. «Что? Чистой концепцией?» Удивленные возгласы прокатились по зрительским трибунам. Как правило, сила удара концепции напрямую зависела от духовной энергии практика и степени его понимания закона, и то, какой эффект вызвал воин своим ударом, говорило само за себя. Тем временем пыль на арене стала опадать, открывая любопытным взором публики картину лежащего у самого края арены мужчину с голым торсом. Было заметно, что во многих местах его тело оказалось серьезно обожжено. Возле мужчины стояла одинокая фигура мальчика. Она, подняв руки, совершала над ним какие-то манипуляции. «Претендент Сонг выиграл!» – прозвучал голос судьи. Он специально ждал, когда немного рассеется пыль, чтобы объявить победителя. Сам Сонг же с удивлением смотрел на мальчика, как две капли воды, похожего на того, что он встретил когда-то в городе Темной Звезды, предупреждавшего его о приближающейся опасности. Однако молодой человек четко понимал, что этот мальчишка перед ним чем-то неуловимо отличался. «Посмотрите, даже дух-защитник вынужден был появиться», – пораженно сказал кто-то. «Кто этот парень? Я определенно должен поставить на него в следующем его поединке!» Отовсюду посыпались вопросы. Сонг же, не обращая больше ни на кого внимания, вернулся на скамейку и принялся пристально наблюдать за мальчишкой, который все еще стоял над мужчиной и, судя по всему, исцелял его. Через пару минут мужчину унесли появившиеся воины, потому как спокойно он дышал, и пропавшим ожогом можно было судить о его, если не полном, то частичном исцелении. Между тем Сонг впервые с момента своего появления на арене с интересом обратил внимание на начавшийся бой, в котором участвовал тот самый воин с куклой-марионеткой. Так как воин был одет в просторный черный балахон с глубоким капюшоном, как и его шкафообразная марионетка, понять, как он выглядел, было невозможно. Впрочем, Сонгу не было никакого дела до его внешности. Куда больше его интересовала марионетка. Противником кукловода была девушка на вид лет 25 в белых одеждах имперского павильона и вооруженная двумя небольшими веерами. Лишь только прозвучала команда боя, эта девушка обрушила на кукловода шквал атак с помощью своих вееров. Ветер взвыл точно зверь, и острые, полупрозрачные, сотканные из воздуха клинки бросились на воина в балахоне. Бах! Звонкий удар разнесся над мини-ареной, как если бы кто-то со всей силы ударил в медный колокол. «Это...» прошептал удивленно Сонг, смотря как с марионетки слетает темный плащ. Конструкция куклы ему была хорошо знакома. С такой он сражался множество раз в иллюзорном мире гробницы наследий.